Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. Мы продолжаем вести репортажи с интереснейшего события, которое происходит в Москве. Здесь собрались многодетные семьи. Это первый съезд многодетных семей, который, на мой взгляд, является ключевым в нашей жизни. Ну и, естественно, рядом со мной интересный собеседник, который сейчас расскажет, почему он здесь и чем он занимается. Итак, добрый день, да, меня зовут Алексей Алексеевич Гапонов. Я глава Русского космического общества и, собственно, один из организаторов этого съезда. Что за съезд? Зачем он и почему? Почему именно съезд многодетных семей? И почему, причем здесь Русское космическое общество? Мы стоим на основах, которые... Есть могучий фундамент, который, в свою очередь, создан огромной плеядой ученых, философов, практиков, деятелей, которые объединены общим названием «Русский космизм» или «Русская научная школа», говоря иначе. Если говорить так, нужно выделить то главное, что объединяет всех их. А объединяет их представление о том, что жизнь – явление космопланетарное, геологически вечное, развивающееся в масштабах Вселенной и на нашей планете в частности. Поскольку наука не установила появление живого из неживого, мы говорим о том, что это вечное явление. И коли оно вечное, оно развивается с определенной целью и в определенном направлении, под действием определенных законов. Человек, говорим мы, вслед за этой великой плеядой, это геологическая сила природы, созданная для управления стихийными силами, которая в своих средствах над природой господствует. Мы можем нажать на кнопочку и природу превратить в ядерную зиму, например. А в своих целях ей подчинена. Так вот, знание, понимание этих целей, целей природы, целей развития, научного понимания этих целей – это важная потребность сегодняшнего дня. Для наших предков – Народное славянское радио много внимания уделяет именно традициям, именно устоям, укладам, то, что сформировало нас как народ, как цивилизацию. Для них не стояло вопрос о цели и смысле жизни. Смысл жизни у них был в самой жизни, а жизнь была организована и уложена определенным образом так, чтобы создать максимально эффективные условия для развития этой самой жизни. И за эту жизнь стояли, за эту жизнь умирали, за эту жизнь созидали и строили. Сегодня мы пошли по пути науки, по пути интеллекта, по пути научного знания. И наука сегодня не поднимает на флаг цели и смыслы. Наука вообще не занимается смыслами, наука занимается методом, научным методом познания. Но есть наука и есть наука. Так вот, Русская научная школа отличается тем, что она в край угла ставит вопрос о целях. Отвечая на вопрос о целях, она отвечает о функции жизни, о природе жизни. Что такое жизнь? Что такое живое? Что такое костное вещество? Какие законы регулируют то и другое? Развитие и сохранение. Вот Русское космическое общество провозгласило такую скромную цель для самого себя. Обеспечение условий для перехода цивилизации в эпоху ноосферно-космической истории. Само слово «сочетание», которое я сейчас огласил, кажется таким, ну, сложным, непостижимым и так далее. Ну, сложно то, что ложно, да, как говорится. На самом деле речь просто о мировоззрении и понимании технологий, достижении той цели, о которой я сказал. Об этом Русское космическое общество. А причем здесь съезд семей? А потому что семья – это основа основ. Объединение двух качеств в одно – порождение третьего, то, что сегодня вот там теория систем называет эмерджентность, то есть рождение третьего, нового, а наши отцы это называли там Отец, Сын, Святой Дух, или там два рождают третье, и все это понятно. Так вот, именно это и есть основа основ, основа нашего двойственного мира, семья, правильно организованная семья. Это залог сохранения жизни, а залог развития жизни – это цель, ради которой эта семья создается. Космосу необходима многодетная семья. Мы и есть многодетная семья. Все мы есть дети космоса. И в этом смысле правильно структурированная семья, правильно структурированное общество – это тоже многодетная семья. Именно для этого мы здесь собрались. И если Русское космическое общество уже построилось, и оно идет вперед, оно видит свою цель, то создать движение, которое бы объединило бы и стало бы союзом семьи, той самой семьей Отечества, которую мы провозглашаем главной целью этого съезда, рождается именно сейчас. Мне очень нравится встречаться с людьми, которые являются единомышленниками. На сегодняшний момент мы должны понимать, что наши предки придерживались как раз космического мировоззрения. Мы пришли из космоса, наши предки пришли из космоса, наши предки великомудрые стали богами, ну, поднялись на другой уровень. Это все находится в космосе. Жизнь родилась из космоса, идея создала первичный космос, первичная идея ради, опять же, каких-то малых целей для каждого человека, для больших целей для мироздания, для очень больших для Вселенной, ну и для очень больших, которые порой выходят за пределы помышления простого человека. И вот когда мы видим, что, пришли из космоса и освоив эту Землю, пройдя стадии падения, возвышения, религиозных какие-то там еще чего-то, войны, мы опять возвращаемся к тому, что без космоса нам не жить, что мы должны космос каким-то образом воспринимать, понимать и жить по законам вселенским, по законам мироздания, по законам космоса. И вот здесь вот славяно-арийские, славяно-русские предания, верования, взгляды полностью пересекаются с тем, что сейчас вот через космическое вот это возрождение подходит наука. И меня это очень сильно радует. Да, я с вами согласен полностью. Мы здесь единомышленники. И когда мы запускали Русское космическое общество, для нас стояла важнейшей задачей найти те основания, которые позволят объединить многое и разное. У разных народов свое представление об своей истории. Разные книги пишут разную историю. Разные историки рассказывают разные истории. Разные ученые, академии и академики рассказывают разную историю об истории. История – это важно, и история позволяет нам держать крепость внутри себя и те самые скрепы, к которым сегодня апеллирует государство. Но прошлое не способно объединить всех. Прошлое способно всех разъединить. Именно на это сакцентирована серьезная агрессия со стороны тех, кто понимает, как все это работает. Объединить способно общее дело, объединить способна общая цель и объединить способны средства достижения этой цели. То есть процесс достижения этой цели способен объединить всех. Такой целью, которая способна объединить всех, всех разных, по-разному представляющим себе прошлое, способна идея, которая не отзовется ни у кого, кто здоров психически, негативом. Это идея сохранения развития жизни. Жизни с большой буквы, как космопланетарного явления, где у человека своя функция, роль и место, и отличие от животного и живого существа и вещества в том, что мы имеем творческое начало. То, чего нет в живой природе и в животной природе. Для того, чтобы определить свой чужой в самой первой итерации, достаточно простого критерия. Любовь бывает психологической, например, у женщины, безусловная любовь, и социологической, например, у мужчины. Отец Тарас Бульба убил своего сына от любви. Он убил его социологически, потому что тот вышел из социологии родовой, из социологии табу, которой нельзя было приступать. Никакая мать не поступила бы так никогда, по определению. И это правильно, и это хорошо. Сегодня, говоря об общем деле, и говоря о том, кто за это общее дело возьмется, мы говорим о том, что любовь есть критерий, который определяет для нас свой чужой. А что такое любовь? Как преобладание потребности отдать над потребностью взять. Базовый императив. Любая религия, любая вера возносит этот императив на флаг. Нет высшей любви, чем отдать жизнь за други своя. Это выбито на скрижалях истории и вечности. Но это высшее биологическое свойство жизни живого. Любое животное мгновенно, любая мать, любой лев, любой волк мгновенно отдаст свою жизнь за своих чад и за популяцию. Даже за другие виды порой. Мы это прекрасно знаем из зоопсихологии. Так вот, надбиологическое свойство – это творчество. И вот если на базовом уровне преобладание потребности отдать над потребностью взять, где крайняя форма – это жертвенность, то на надбиологическом, на уровне сотворца или Творца и Творения, союза Творца и Творения. Это как раз творчество. И вот общее дело, о котором мы сегодня говорим, это сохранение и развитие жизни. И решить эту задачу мы можем через мировоззрение. Почему научные основания мы выбрали в качестве основы, на которой мы сегодня будем объединяться? Потому что сегодня мы стали интеллектуальны. Сегодня наука является застрельщиком прогресса. И прогресс считается абсолютным идеалом. Вернее, может быть, даже идолом, потому что нету меры, нет ответа на вопрос, а насколько объективно данное утверждение. И что такое прогресс? Вперед – это хорошо или плохо? У нас 360 градусов вперед. Где та цель, которая позволит нам дать верную оценку? Мы идем прямо – это правильно? Мы идем вперед – это хорошо? А где же та цель? Есть ли та мера, с которой мы можем соизмерить? Есть. Вот я начал с того, что говорил о наших великих отцах, ученых, философов, которые дали нам могучую науку, могучую философию, могучее мировоззрение, опирающееся на научные основания понимания жизни как космопланетарного явления. Они нам дали законы природы. Наука вся стоит на законах. В науке столько науки говорится, сколько в ней математики. Математика – это изучает формализованные правила, которые мы можем открыть в окружающую нас действительность. Так вот, есть ли те законы, которые мы можем, природы, которые мы можем формализовать и положить в основу развития нас как целого, как общества, или как частного, как человека и семьи, как минимальной единицы социального учета в здоровом обществе? Есть. И сегодня, вот генеральный секретарь ООН нам говорит с высокой трибуны, мы как целое, как человечество, можем сегодня в 21 веке, и это наша обязанность, согласовать жизнедеятельность с законами природы. Но не вызывает у любого здорового человека такой посыл возражения. Но закон природы – это формализованное правило. Есть ли закон, с которым нужно согласовать? Ну, очевидно, это не закон ускорения свободного падения, не закон всемирного тяготения или какие-то иные законы, которые наука сегодня нам явила, открыла и познала. Значит, какие-то другие законы, есть ли они? Есть. Я скажу лишь главное, что объединить нас способна история будущего. Та история, которую мы сегодня проектируем и конструируем. В этом смысле школа генеральных конструкторов будущего, инженеров истории – это сегодняшняя актуальность, которая жизненно необходима. Вот именно общая цель и общее дело способны сегодня объединить многих и разных, но не всех. Потому что есть те, кто не будет готов встать под эти цели, кто не будет готов обеспечить те средства и стать средством достижения тех целей, о которых мы с вами сейчас говорим. Не всем хочется обеспечить условия развития жизни. Многим хочется обеспечить условия управляемости, условия сохранения статус-кво в тех параметрах, которые есть сегодня, а они уже не работают. Вся система управления ориентирована на сохранение управляемости объекта управления в логике замкнутой системы, Земля как замкнутая система, не работает. Сегодня нужно менять всю модель управления, всю модель целеполагания, все средства управления подчинять этой цели, бесконечность развития. Вот о чем русское космическое общество, вот о чем сегодняшний съезд и вот о чем вся наша деятельность. И опять мы здесь единомышленники, потому что куда ни кинь, если мы не учитываем естество существования человека, то в этом случае построить замки для человека, прекрасное жилище, либо ракеты, которые нас понесут, либо нанотехнологии, которые будут служить человеку, невозможно. Если мы не учитываем, мы будем делать что угодно, только не для человека. Поэтому все строится на естестве человека. Естество человека объединяет нас. Ты хочешь хорошо жить? Хорошо, да. Как? Вот так, вот так. И мы друг друга начинаем понимать. И куда мы стремимся? Какая цель? Мы же не стремимся друг другу поубивать. Не стремимся ни с головой с 12 этажа прыгнуть. Поэтому естество человека, нормальные человеческие отношения, всегда ценность во всех народах. Ну, где-то кто-то нас пытался развести. Всякое бывает, но разум все-таки у нас есть. Я думаю, что мы решим вопрос. А там, где мы говорим о космосе, там, где мы говорим о жизни, там нужны дети. Наши дети, которые будут миром управлять, он может родиться и быть шахтером. Ковыряться в чреве Земли. А кто-то родится, великим ученым станет, который изобретет космический корабль. А кто-то родится тем самым Юрием Гагариным, ну, в кавычках, да, который полетит куда-то и за собой позовет, и что-то нам донесет. Но все это рождается в семье, в нашей естественной жизни, в нашем естестве. И вот когда мы это помним, мы понимаем, что на сегодняшний момент человек – это самое ценное, что есть. Развитой человек, мудрый человек, который мыслящий. А если мы не понимаем, откуда берется человек, то мы тогда не будем учитывать семью. Вот как раз сегодняшний съезд посвящен нормальным семейным отношениям. Естественным семейным отношениям. Ну, нормальным для нас. Конечно. Потому что современное общество, понятно, какие-то нормальные, совсем ненормальные. Вот я рад тому, что сегодня мы присутствуем здесь, где это проходит. Ну что ж, друзья, вот такие интересные встречи у нас происходят. Вы смотрели, слушали Народное славянское радио. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром.